Содержание. Том 1. Введение. Часть 1. Глава 1. Детство Петра 1672-1689 годы. Глава 2. Кризис 1682 года. Глава 3. Начало регентства Софьи. Глава 4. Правление Софьи. Глава 5. Падение Софьи. Глава 6. Немецкая слобода. Глава 7. Азовские походы. Часть 2. Глава 1. Путешествие за границу 1694-1698 годов. Глава 2. Русские за границей. Глава 3. Иностранцы в России. Глава 4. Начало преобразований. Часть 3. Глава 1. Признаки неудовольствия. Глава 2. Стрелецкий бунт 1698 года. Глава 3. Общий ропот. Глава 4. Бунты на Юго-Востоке. Глава 5. Царевич Алексей Петрович. Том 2. Часть 4. Введение. Глава 1. Отношение к Турции до 1700 года. Глава 2. Северная война до 1710 года, дипломатические сношения накануне войны, битва при Нарве, начало успехов, дипломатические сношения, военные действия до Полтавской битвы, Мазепа, Полтава, Выборг, Рига. Глава 3. Прусский поход. Глава 4. Продолжение Северной войны и дипломатические сношения во время путешествия Петра за границу в 1711-17 годах, путешествие Петра в 1711 и 1712 годах, настроение умов в Западной Европе, Гангеут, Данциг, Пирмонт, кризис на севере, пребывание в Голландии, пребывание Петра в Париже, Спа, Амстердам, Берлин. Глава 5. Окончание Северной войны. Глава 6. Отношение к Азии. Глава 7. Императорский титул. Часть 5. Глава 1. Государственные учреждения. Глава 2. Хозяйственный быт. Глава 3. Церковь. Глава 4. Просвещение. Часть 6. Глава 1. Сотрудники Петра. Глава 2. Личность Петра. Конец содержания. Предлагаемая читателю книга выдающегося русского историка, профессора русской истории в Дербцком университете Александра Густавовича Брикнера «Годы жизни 1834-1896» ярко всесторонне характеризует личность Петра Великого, на высоком художественном уровне воссоздает колорит эпохи великих преобразований, в полной мере выявляет значение Петровской реформы для развития российского государства и общества.